Стоило мне переступить порог квартиры, как Рудкова принялась пересказывать мне свой последний сон. Я уже и забыла, что попросила ее записывать сновидения, поэтому не была готова что-либо комментировать. Зато, слушая свою пациентку очень внимательно, то и дело кивая головой, делала вид, что все эти подробности очень важны для лечения амнезии. Когда же она замолчала, ожидая ответной реакции, я спросила. «Значит, говорите, в своих снах вы ощущаете себя ребенком?» «В последнее время да», — подтвердила моя пациентка. «Причем мною все командуют, помыкают. Мозг самым неожиданным образом преломляет во сне впечатления и события различной давности», — сумничала я, подумав, что все Иринины проблемы идут из глубокого детства. И вот первым делом из покрытого туманом прошлого всплывали воспоминания, в которых присутствовали детские образы. «И что значит мои сны?» Ирина явно ждала, что я немедленно разберу их по косточкам. Конечно, я могла бы рассказать Ире о ее проблемах с матерью и с отчимом, и была бы, по сути, права. Но разве то, что человек может узнать именно то, что он должен узнать? И я не могла пренебречь этим советом гадальных двенадцатигранников. Знаете, мне надо все это проанализировать, чтобы понять, как лучше использовать закодированную в снах информацию для вашего лечения, — отболталась я. А пока посмотрите, пожалуйста, вот эти фотографии. Может быть, какие-то места покажутся вам знакомыми? Я достала из сумки фотографии и передала их Рудковой. Она начала разглядывать снимки по очереди. Только ни один из них особенно не заинтересовал девушку. Даже тот, на котором были изображены окна ее квартиры в доме на Пушкинской улице. Хотя вот это место вроде бы мне знакомо. Рудкова отыскала в середине стопки фотографию, сделанную мною по методу случайного выбора. Если я не ошибаюсь, то там за углом бассейн. «Правильно», — подтвердила я, — «и очень хороший бассейн, лучший в городе. Называется «Дельфин». Вы, наверное, бывали в этом районе? Уже после выписки из больницы?» «Не уверена». «А это далеко отсюда?» 5 или 6 остановок на троллейбусе в сторону центра», — пояснила я. «Нет, так далеко я не забиралась. Здесь рядом есть хороший супермаркет, в котором я покупаю продукты, а через 2 остановки — торговый центр». Я вчера там плащ и сапожки купила. Скоро осень, а у меня нет теплой одежды и обуви. Вообще-то я другие ботильоны присмотрела, но моего размера не оказалось. 37-й самый ходовой. Точно, подтвердила я, по себе знаю. Мы немного поболтали о нашем девичьем. Потом Рудкова вдруг резко изменила тему разговора. Татьяна Александровна, а почему вы показали именно эти фотографии? Ирина сузила глаза, ожидая моего ответа. Казалось, будто она догадывается, что мне о ней многое известно. «Эти фотографии сделаны в разных районах города и без какой-то определенной системы», — ответила я со всей присущей мне непринужденностью. «А показала я вам их для того, чтобы пробудить в вашем сознании различные ассоциации. Кстати, вы работали с именами?» «Честно говоря, нет. Вчера, вскоре после вас, пришла Димина тетка, а потом и он сам приехал. Знаете, у меня создалось впечатление, что Таисия Петровна откровенно сватает меня за своего племянника и делает это, скорее всего, с его подачи. Но неужели они не понимают, что мне сейчас совсем не до этого? Я должна все вспомнить. Это для меня сейчас самое главное. Возможно, у меня есть муж или жених. Но уж родители у меня точно должны быть. Вероятно, они волнуются, места себе не находят, а я ничего не предпринимаю, чтобы их отыскать. «Не могу. Татьяна Александровна, наверное, мне все-таки следует пойти в полицию?» То ли спросила у меня, то ли утверждающе заявила Рудкова. «Вы, конечно, можете пойти в полицию. Ни я, ни Дмитрий Викторович, ни кто-либо другой не вправе вас остановить». Медленно проговорила я, подыскивая аргумент, способный заставить Ирину передумать. «Но я должна вас кое о чем предупредить». «О чем?» В полицейском участке у вас для начала откатают пальчики, чтобы сличить их с теми, что имеются в базе данных. Уж не знаю, что лучше, чтобы они там нашлись или же не нашлись. Впрочем, ни в том, ни в другом случае ничего хорошего вас не ожидает. Принялась я стращать свою пациентку. «Почему вы так думаете?» Девушка нахмурилась. «А вдруг вы проходили по какому-нибудь уголовному делу?» «Вот этого-то я и боюсь. Я же говорила вам, меня мучает чувство вины. Правда, я не знаю, из-за чего именно. Я очень надеюсь на то, что вы ничего противозаконного не совершили. И если вашу личность не удастся установить по отпечаткам пальцев, то вас просто-напросто определят в психиатрическую клинику». «Зачем?» — Глаза Рудковой как-то неестественно округлились. «У вас ретроградная амнезия, так ведь?» «Так», — грустно вздохнула Ирина. «Психиатры не безуспешно лечат это заболевание. Медикаментозными методами. Конечно, на фоне приема больших доз психотропных препаратов могут развиться другие заболевания, но главное, к вам принудительно вернутся утерянные воспоминания, после чего о вашем местонахождении сообщат родственникам. Поверьте мне, и не я опять едва не назвала свою пациентку по имени. Если все это вас не пугает, тогда вам действительно стоит пойти в полицию». «Пугает? Меня это чрезвычайно пугает. Начиная от унизительной процедуры снятия отпечатков пальцев до госпитализации в психиатрическую клинику. Татьяна Александровна, ну как же мне ускорить процесс восстановления памяти без приема лекарств? Я не хочу, чтобы у меня появилась зависимость от психотропных препаратов. Потом я не знаю, вдруг у меня есть на что-то аллергия. Меня в больнице об этом спрашивали, но я ничего не могла ответить. Я вообще ничего о себе не знаю. У меня нет никаких документов. Я абсолютно бесправна. А вдруг Диме надоест ждать, и он выселит меня на улицу? Это все ужасно. Девушка в отчаянии закрыла лицо руками. «Я думаю, вы не замужем», — заявила я. «С чего вы так решили?» Рудкова приоткрыла лицо. «У вас ровный загар на пальцах. Если бы вы были замужней женщиной, то, скорее всего, носили бы обручальное кольцо, и на безымянном пальце правой руки осталась бы светлая полоска от него», — пояснила я, на чем основан мой вывод. Ирина начала рассматривать свои пальцы. «Действительно, полоски нет», — подтвердила она. «Мне следовало самой обратить на это внимание. Хотя это еще не факт. Давайте поступим так. Я оставлю вам эти фотографии, вы в спокойной обстановке еще раз их посмотрите, и, возможно, у вас все-таки возникнут какие-то ассоциации. Поработайте также со списком имен». «А вы уже уходите?» — опечалилась Ирина. «Да», — подтвердила я. «Мне надо возвращаться на основное место работы». «Татьяна Александровна, когда вы снова ко мне придете?» «Скажу вам честно. Мне ваш случай интересен. Я постараюсь выкроить для вас время завтра, но пока уж точно не могу сказать, в котором часу подъеду к вам. Созвонимся». Я направилась в прихожую. «Хорошо», — Ирина последовала за мной. «А может быть, мне съездить туда, где находится бассейн? Вдруг я на месте что-то еще вспомню?» Мне не понравилась эта идея, потому что недалеко от бассейна «Дельфин» находилась шиномонтажка, в которой работал Петр. А вдруг они случайно встретятся? Мне представлялось это преждевременным, поскольку не было стопроцентной уверенности в том, что Ирина пострадала не от рук Черпакова. Может, все, о чем он мне вчера вещал, лишь красивая сказка? «Попросите Дмитрия Викторовича вас отвезти», — посоветовала я. «А я сама хотела туда съездить, на троллейбусе». Рудкова явно не желала впускать Архипова в свое личное пространство. «А вдруг вы там потеряетесь? Или на вас нахлынет такой огромный вал воспоминаний, что вам потребуется чья-нибудь поддержка?» «Все же я думаю, что одной не стоит туда ездить», — стоял я на своем. «Татьяна Александровна, а может быть, тогда мы с вами в следующий раз отправимся к бассейну?» — предложила Ирина. «Замечательная идея». Я ухватилась за это предложение, потому что не знала, чему посвящать следующий сеанс психотерапии. «Пожалуй, завтра мы так и поступим. А сегодня я вынуждена с вами попрощаться. До свидания». «До свидания», — сказала Рудкова мне вслед. Я удивилась, почему Ире показалось незнакомым именно то место, которое, на мой взгляд, не должно было представлять для нее особого интереса. Она не узнала дом, в котором отвоевала квартиру у своего бывшего мужа. Ее взгляд не задержался на фотографии здания с риэлторской конторой «Пенаты» в Цоколе, где в последнее время она работала. Я вчера вечером приезжала мимо ее офиса и сделала эту фотографию. Рудкова не обратила особого внимания на вывеску октябрьского филиала «Конусбанка», которым управлял ее бывший супруг. Ее совершенно не заинтересовал снимок бокс-автосервиса, в котором трудился ее жених. Зато она узнала неприметное серое здание, за углом которого находился бассейн «Дельфин». Может, Ирина его посещала? Даже если и так, избирательности ее воспоминаний все равно оставалось только удивляться. Ко мне вновь вернулась мысль о том, что Рудкова морочит всем голову. Если бы девушка хотела пойти в полицию, она направилась бы туда, не спрашивая моего мнения на этот счет. Ирину, кажется, вполне устраивала сложившаяся ситуация. Она жила за чужой счет в съемной квартире, которая по счастливой случайности находилась далековато от места жительства и от места ее работы. Шанс встретить тут каких-то знакомых сводился к минимуму. Интересно, а по какому принципу Архипов выбрал именно это жилье? Он будто знал, что здесь понравившейся ему девушке будет безопаснее, чем где-либо в другом месте. Или эта квартира, как он и сказал своей прекрасной незнакомке, на самом деле принадлежит его приятелю, уехавшему в длительную загранкомандировку. А передо мной он просто рисовался? Скорее всего, так оно и было. Дмитрий неплохо ориентируется в этой квартире, будто часто бывал здесь прежде. Он даже знал, где взять еще одну вазу. Кстати, я обратила внимание, что новых цветов там не появилось. Вероятно, Архипов понял, однотипные сюрпризы быстро превращаются в обыденность. Поэтому не стоит ими злоупотреблять. Зато он выполнил свое обещание и принес Ирине несколько изрядно потрепанных томиков Агаты Кристи.